Но даже так этого категорически не хватало. Британия – верный союзник Соединенных Штатов в Европе, поэтому она должна выйти из Великой Игры с концами. Уже сейчас на остров снаряжались дополнительные конвои с оружием и специалистами, а Навессир посылал еще больше диверсионных групп для усиления хаоса. Нельзя, чтобы конфликт на острове погас. Также я поручил Министерству иностранных дел в скорейшем времени признать независимость Королевства Шотландии, Королевства Уэльса, Королевства Корнуэлла. Также надо было помочь молодым британским, шахтерским советским республикам отстоять свою независимость от капиталистических империалистов. Идеально. Также я попросил Лушева отправить борцам за свободу помощь в виде летчиков-добровольцев со своими боевыми истребителями, а истребители можно будет продать повстанцам, конечно, на крайний случай пусть покупают в кредит, конечно. В конце концов, им нужно будет превосходство в воздухе, если они, конечно, хотят выжить, а в завершение еще и победить. Вместе с оружием и специалистами на лодках отправились команды эвакуации и экстракции, с самыми разными задачами, но общее предназначение которых заключалось в выводе ценных специалистов с острова в Россию, а также изъятие материальных ценностей в пользу федеральной казны. В конце концов, в Британии много всякого ценного барахла и активов, наворованных за столетия колониальной истории. Мы это все экспроприируем в пользу Российской Федерации и ее народа. Однако, работа команд эвакуации была не на шутку опасной, на острове продолжались бои, и английские дивизии, хоть и были на грани поражения, продолжали свой последний бой с отчаянием, присущим для обреченных. Также не следовало забывать о прибытии американского экспедиционного корпуса, столкновение с ними было крайне нежелательным. Команды экстракции были хорошо подготовлены и обучены, они имели опыт, собранный во многих кризисных точках за годы советской бытности, а также подчерпнули бесценный опыт гражданской пятидневной войны, бойцы, сведенные из разных подразделений и быстро слаженные в один механизм. Им требовалось за несколько дней до прибытия американского корпуса эвакуировать значительную часть специалистов и получить ценные материалы, антиквариат, культурные ценности, драгоценности, сложное наукоемкое оборудование. Наши подводные лодки, снабженные новейшими технологиями экранирования и маскировки, причем все наработки были строго советские, способны были быстро пройти незамеченными противником и доставить специалистов и ценности в безопасное место. Ловкие действия команд извлечения были жизненно необходимы для достижения всех целей, а также для нанесения максимального урона Великобритании. Нужно было, чтобы на острове еще долгое время не было единого государства, а в идеале на Великобритании должно все закончиться. Таким образом, успешно выполненная операция доказала бы нашу силу и мощь, а также наше умение планировать и осуществлять тщательно продуманные миссии. За этим следовало многое, в том числе повышение престижа и авторитета России на мировой арене. Следовательно, мы могли бы давить на другие страны во время подписания экономических или сугубо торговых договоров, выбивая для страны лучшие условия, а это напрямую бы влияло на благополучие каждого гражданина. Пришло время, чтобы мир увидел, что Россия не только способна защищать свою территорию, но и проявлять активную роль в выполнении миссий за рубежом. Каждая собака на этом голубом шарике должен видеть и понимать, что Федерация способна эффективно применять имеющиеся ресурсы и компетенции, Россия готова продвигаться вперед на мировой арене, защищать интересы своего народа и при желании стабилизировать мировую политическую ситуацию. Операция на Британских островах была только началом, и Россия продолжит подобные миссии, чтобы привести к выполнению своих целей, смело и уверенно. Это позволит России экспортировать самый главный товар, который может быть даже дороже нефти, газа, алюминия, золота и, возможно, даже дороже времени – это безопасность. Нынче безопасность стоила очень дорого, и это было прямым следствием развала Союза. Соединенные Штаты стали монополистами и единственным экспортером безопасности, фактически никто не мог противостоять на тот момент Западу. Если я верно помню по курсу истории из военной академии, американцы довольно быстро потеряют всякую меру в своих действиях, хотя, конечно, это альтернативная вселенная, и нельзя ничего утверждать наверняка, остается только надеяться, что тут будет так же, как в оригинальной истории. Сейчас главное, не допустить, чтобы американская убежденность в свою безнаказанность укрепилась, и для этого нынешняя Российская Федерация должна доказать миру, что она так же, как и Советский Союз, является полноценным экспортером безопасности. После моего приезда из Японии, Нужно уже на полном серьезе взяться за обустройство страны. Центральный правительственный аппарат Федерации был преимущественно под моим контролем. Старая клика Дрикова и его люди в спецслужбах России были безжалостно уничтожены во время Черного марта. Конституционный кризис вообще много что усилил и позволил сделать. И подчинение и зачистка той же Федеральной службы безопасности, прямое уничтожение сепаратистов на Северном Кавказе и Поволжье. Теперь почти везде на высших эшелонах власти сидели преданные мне люди. Как только я приеду, будет необходимо упорядочить экономические процессы в стране. Те изменения, которые я ввел в самом начале своего правления, были лишь временными мерами, примененными умелыми людьми, которых я расставил на ключевые позиции в Министерстве экономики, финансов, сельского хозяйства и транспорта. В нужный момент они правильными слаженными действиями произвели ошеломляющий эффект, который омолодил экономику, улучшил деловой микроклимат. Кроме того, многие отрасли, в том числе даже сельское хозяйство, процветают благодаря этим решениям. В результате экономика показывает двузначный рост внутреннего валового продукта. Этот рост необходимо поддерживать и подкреплять, чтобы он продолжался еще многие годы. Если не предпринимать никаких мер, цифры роста начнут падать через 5 лет, а эффект низкой базы будет исчерпан. Дальше экономика будет замедляться, до тех пор, пока лет через 10 не остановится окончательно, и тогда восстановить нынешние темпы роста будет очень трудно. Разумнее будет именно сейчас своевременными методами придать ей дополнительного импульса, чтобы рост продолжался еще несколько долгих десятилетий. За последний год в нашей стране произошло много важных изменений в экономике. Благодаря правильной и своевременной политике, удалось запустить множество новых проектов и открыть множество новых предприятий, что тоже существенно повлияло на экономический рост в нашей стране. Некоторые закрывающиеся предприятия были спасены, часть была приватизирована в руки рабочим, что в будущем поможет создать средний класс. Они рентабельные были цивилизованно распроданы, что позволило избежать распада многих региональных экономик внутри страны. Особое внимание было уделено развитию сельского хозяйства, которое вплоть до недавнего времени находилось на грани краха. Благодаря помощи колхозам и совхозам удалось избежать катастрофической ситуации и поднять эту важную отрасль на новый уровень развития, и даже выйти на самообеспечение по некоторым линейкам продовольственных товаров. Немаловажным вкладом в развитие экономики стало увеличение экспорта российских товаров на ближнем зарубежье. Многие российские производители начали продавать свою продукцию на внешних рынках, что позволило создать дополнительные источники дохода, укрепить экономическую позицию нашей страны и создать множество рабочих мест. И за этот год наша экономика продолжает показывать достойные результаты, и даже начало гражданской пятидневной войны не сильно снизило цифры. И все благодаря правильной и целенаправленной политике без перегибов и страшных жертв. Однако, чтобы сохранять текущий прогресс и продолжать развиваться, опять-таки необходимо принимать дополнительные меры и наращивать экономический импульс. И пока я пребывал в размышлениях, ко мне в кабинет постучавшись вошел мой секретарь и сообщил, что японское правительство готово было озвучить мне свое решение, и для этого приглашала меня в Императорский дворец. Глава 42. Токио. Специальный район Тиода. Величественный японский императорский дворец в Токио, знаковое место для многих людей, центр силы и путевая звезда для каждого верного сына богини Аматерасу. Возможно, одна из ключевых святынь для всех японцев. Как только ты подходишь к этому месту, ты чувствуешь подавляющую тебя своей громадой замысловатое строение. Несмотря на то, что дворец предназначен по большей части для официальных мероприятий, множество туристов приезжают сюда, чтобы подышать свежим воздухом, насладиться красотой здания и получить дозу японской культуры. Они гуляют вокруг по заранее размеренным маршрутам, наслаждаясь созерцанием прекрасных художественных композиций и панорамных видов на дворец. Те, кто хочет узнать больше о истории и культуре Японии, могут пройти экскурсию по дворцу и увидеть множество интересных артефактов и искусных произведений, свидетельствующих о богатой и увлекательной истории этой страны. Но это только начало. Если заглянуть за стены дворца, то можно обнаружить цветущие и красивые сады сакуры, а на крыше мириады солнечных зайцев отражались о черепицу. Вокруг дворца помимо туристов, курсировали группки охранников, что сразу же создавало ощущение защищенности и безопасности. Также кроме человеческого фактора, на страже спокойствия обитателей дворца стояла техника и механизмы, По периметру здания можно было заметить пазы для автоматических турелей, многочисленные камеры слежения и электромагнитные установки направленного действия. А сами охранники были снаряжены новейшими крупнокалиберными винтовками и тяжелыми бронежилетами с высшим классом защиты. По небу курсировало несколько эскадрилий тяжелых беспилотных аппаратов, проводящих разведку и готовые в любую минуту оказать поддержку наземным силам дворца. Дальше чуть поодаль от корпуса дворца стояли несколько бронетранспортеров. Они были расставлены в ключевых местах, чтобы в считанные минуты прибыть в любую точку дворца. На первый взгляд меры чрезмерные, но таковы были реалии мира, населенного мутантами, богами и сверхлюдьми. Я шел вместе со своей делегацией к дворцу, ощущая скрещенные взгляды множества глаз. Охранники дворца в темных очках стояли вдоль дорожки к главному входу дворца. Дорожка была уже давно оцеплена в ожидании делегации. Между рядами плотного оцепления стояло множество журналистов и репортеров, которые пытались получить информацию о предстоящей встрече. Ведь для большинства людей это был просто визит вежливости русского президента к японскому императору, уже под завершение переговоров с японским правительством. И только немногие понимали, эта встреча на самом деле была чем-то большим, чем-то, что может поменять всю расстановку сил в Тихоокеанском регионе. Демократические институты были лишь ширмой для могущественного суверена, чьи предки правили этими островами на протяжении тысячелетий. Подобно старой земельной аристократии Европы, власть потомка богини Аматерасу распространялась далеко за пределы домашних островов, и за последние два столетия крепко сплелась с глубинными силами. Силами, которые частично управляли миром. Я продвигался вглубь дворцового комплекса, с каждым преодоленным метром случайных зевак становилось все меньше, пока и вовсе не остались лишь специально допущенные служащие японской охранки и ей уже апробированные журналисты. Бзик нового императора Акихито, публичность и открытость к обществу, поэтому даже такие встречи освещались максимально подробно, насколько было возможно, конечно. Дальше, поднявшись по ступенькам и войдя через главные ворота дворца, я и мои люди оказались в коридоре, они были оформлены в японском стиле. Сразу же я почувствовал еле заметный аромат ладана, который витал в воздухе и создавал атмосферу таинственности и спокойствия. Свет в коридоре был довольно тусклым, но при этом достаточным, чтобы мы могли свободно ориентироваться. Деревянные полы и стены были украшены красочными узорами, выполненными известными японскими живописцами. Деревянные элементы были покрыты ленточками и резьбой, создавали впечатление нескончаемости и бесконечности. Рядом с коридором через широкие окна коридора можно было созерцать довольно приятный ландшафт японского сада, и его элементы были тонко вписаны в дизайн коридора. Мы заметили маленькие настольные фонтаны с прозрачной водой и мощными камнями, плавающими в слабых волнах. Они создавали музыкальное фоновое сопровождение для полного погружения гостей в мир японских садов и дворцов. Садовые бонсай, расположенные на окнах и горшках по всему коридору, придавали еще больше очарования и индивидуальности всему интерьеру. Картины в стиле укиё-э, статуи, вдохновленные местными мотивами, мебель в традиционном стиле и множество других украшений сходу показывали всю красоту и глубину японской культуры. Все это в совокупности создавало неповторимый образ, перенося созерцателей своей атмосферой в прошлые страны, которая также органично переплеталась с технологичным настоящим. Наконец мы добрались до конца коридора и вышли в огромный ярко освещенный зал с высокими потолками. Зал был разделен на несколько зон, место для гостей и для журналистов. Моя делегация осталась в зоне для гостей, а я пошел дальше вместе с переводчиком по коридору в помещение чуть поменьше. Само помещение содержало в себе два стула, расположенных перпендикулярно относительно друг друга. Также здесь были два таких же стула чуть поодаль, очевидно, для переводчиков. В зале присутствовали журналисты из разных японских изданий и телеканалов, иностранных работников информационного фронта, кроме российских, не пропустили. Когда я вошел в комнату, меня уже ждал император Акихито и его переводчик. Это был достаточно зрелый мужчина, который, несмотря на свой возраст, оставался крепким и энергичным. У него были темные волосы, пересеченные множеством седых прядей, и улыбчивое приветливое лицо, но его раскосые глаза смотрели на меня цепко и оценивающе. Мы пожали друг другу руку без кокетливых поклонов и сели на свои стулья, улыбаясь на камеры. Затем мы перешли к стандартной части встречи. Обмен комплиментами и пожелания здоровья друг другу и нашим странам были необходимой частью официальной встречи. Разговоры, о будущем сотрудничестве в самых разных сферах, а также на другие более абстрактные и отвлеченные темы, такие как культура, экология и права человека. Очевидно, что это была формальная процедура для того, чтобы продемонстрировать уважение друг к другу и установить положительный образ на публику. Акихито с вниманием слушал каждое мое слово, ловко кивая и улыбаясь в нужные моменты. Сам он говорил помедленнее, разбирая каждое слово, чтобы я мог его получше понять. Беседа шла очень плавно и незаметно, официальная ее часть подошла к концу. Просто в какой-то момент все построение, журналисты, охранники и даже переводчик начали покидать помещение, исполняя небольшие поклоны в сторону императора. Наконец в помещении остались только мы вдвоем, и парочка загадочных фигур стояли чуть поодаль у самого входа, чтобы не слышать беседы. Очевидно, местные специалисты по ментальной защите японского правителя, разумная мера, хотя и неприятная, показывают, что они мне сейчас сильно не доверяют. Очевидно, слухи и сплетни о моих специфических способностях давно вышли за пределы моей страны. Было очень тихо, с уходом людей в помещение воцарилась звенящая тишина. Через некий промежуток молчания между нами, первым заговорил Акихито. Император, молча смотря на меня, заговорил: «Я не могу не отметить вашу необычность, господин президент», произнес он наконец, на неплохом русском языке. Это было удивительно, потому что в ознакомительных документах не было информации об этом факте. Даже несмотря на то, что за вами следили лучшие спецслужбисты на территории Японии, вы умеете накладывать на себя маску непроницаемости и таинственности, что заставляет нас думать, что перед нами не просто обычный человек, но ловкий мастер по игре в интриги и политические баталии. Но вместе с тем, я вижу в вас искренность, сильный характер и желание добиться успеха. Кто вы, господин президент? Вы, мечтатель, как собственно и я, преследуете птицу будущего, пытаясь ухватить ее за хвост, или очередной чужак, пришедший украсть что-то у моего народа. Если первое, то хорошо, миру нужны такие люди, если мы хотим создать что-то хорошее для будущих поколений. Если второе, то мне не о чем с вами говорить, подобная публика с избытком приезжает к моему двору, и скажу честно, встречи с подобным типом людей я не ищу. Понимаете, о чем я говорю? Я, заинтригованный столь оригинальным началом беседы и не желая перебивать, просто кивнул ему в ответ. По-своему благосклонно восприняв мой жест, император продолжил: «Мир меняется, благодаря таким людям, как вы. Наверное, я себя обманываю, но мне кажется, что такие, как вы, возможности исправить ошибки, совершенные нашими отцами, ну или это просто своеобразный симптом грядущей кошмарной катастрофы, неизбежного конца. Во всяком случае, скажу честно, вы и ваша страна нам интересны, в том числе, и то, зачем мы вообще тут собрались». Император задумчиво склонил голову, потом снова поднял глаза и посмотрел на меня столь пристально, что внутри возникло легкое чувство неловкости. «Мост между двумя странами?» Японский император перевел взгляд к окну, распахнутому на полную ширину, и задумчиво продолжил: «Это удивительно, господин президент, что ваше видение будущего распространяется так далеко и за пределы национальной территории. Я могу увидеть мост, соединяющий две страны и два народа, стоящих на разных берегах моря, глобальных вызовов и проблем. Для японского народа важны открытость и исполнительность партнера, и мы видим в вас такого партнера. Скажи, что вы задумали, по-настоящему, о чем вы, ваше величество? Бросьте, все вы понимаете, не притворяйтесь, как у вас говорят, валенком». «Хах, да точно, забавный же у вас язык. Знаете, я ведь очень пристально наблюдал за вашей работой на посту главы России, и не только я. Поначалу вы ничем не выделялись для меня, откровенно говоря, я считал, что вы будете последним правителем Соединенной России, ваша страна умирала, и все мои министры были такого же мнения. Но, что я вижу через год, вы каким-то чудом сумели стабилизировать внутреннее положение вашей страны, а затем его улучшить. Знаете, это было восхитительно, все здесь, особенно мои советники и генералы, рукоплескали вашим успехам. Знаете, что они говорили? Наконец-то у этих бестолковых северных медведей появился снова нормальный правитель. Звучит грубо, понимаю, но надеюсь, подобное вас не обидит, и за моей грубостью вы услышите откровенность. В нашей ситуации второе ценнее, и знаете, я склонен с ними согласиться. Ваш народ сам по себе безрассуден, хамоватый, бесконечно наивен, но одновременно с этим поражает своей удивительной способностью в самые трудные минуты своей истории рожать великих правителей и деятелей, чтобы они пинками заставил нацию работать и делать все для своего выживания, а после их смерти все успешно приходило в упадок, до следующего кризиса. Мне кажется, вы будете следующим таким правителем, ваша страна определенно на подъеме. И хочу быть с вами откровенным до конца, я хочу это использовать в пользу своей страны. И каким же образом? Император, как и любой уважающий себя азиат, любил сначала походить вокруг да около вопроса, предварительно вылив ушаты словесных диффамаций в уши собеседника. Не принято тут сразу переходить к делу, это тебе не Европа. Даже в Москве жизнь текла куда быстрее. А очень просто, мы хотим дружить с вами и с вашей страной. Ваше Величество, вы, конечно, меня извините, но разве у Японии мало друзей? Одни американцы чего стоят? Смешно, американцы когда-то были чьими-то друзьями, они скорее видят в нас сателлитов, моя страна для них просто аэродром, с которого будет удобнее бомбить вас и китайцев. Мы им больше не нужны, потому что не стало Советского Союза, вашей родины. Нас начали активно топить уже через год, после гибели вашей родины. Обвалили Токийскую биржу, в совокупности мы потеряли денег в размере нашего годового ВВП, из-за этого множество предприятий и фирм обанкротилось, миллион рабочих мест потеряно. Несмотря на усилия всех наших чиновников и директоров, удар был страшен. Мы падаем, мы обречены медленно умирать в течение нескольких десятилетий. Экономика будет усыхать, и это будет продолжаться, пока мы не разорвем кабальные договоры с Америкой. А разорвать вы их не сможете, потому что фактически ваша страна до сих пор оккупирована американскими войсками. Именно так, в военном плане мы мало что из себя представляем. Именно поэтому я ищу помощи у вас. Вам нужны ресурсы и военная поддержка? Если вкратце, то да. Почему мы? В конце концов, вы могли договориться с китайцами, у них неплохая армия, и уверен, за технологии они могли бы оказать определенную поддержку. Давайте быть реалистами, китайцы на это не пойдут, никто не пойдет. Они сейчас заняты собой, да и рынки американские и европейские им нужнее, а технологии они и так своруют, с них станется. По поводу же армии, она у них большая, но не сильная. Вы же другое дело, и главное даже не в последних событиях, в которых ваша армия, мягко говоря, проявила себя весьма впечатляюще. Ваши военные всегда были одними из самых сильных. Каких-то 5 лет назад вы готовились в одиночку воевать против всего мира, это говорит о многом. Ладно, но если мы согласимся вам помочь, одними инвестициями и технологиями вы не отделаетесь. И кстати, на наши внутренние рынки не рассчитывайте. Хорошо, что вы хотите. Для начала вы отказываетесь от претензий на Курильскую гряду, на остров Сахалин и прочие территории, которые сейчас находятся в нашем владении, но когда-то принадлежало вам. Это возможно. Немного поживав желваками, японец согласился. Также было бы неплохо отобрать группу японских преподавателей и перенять некоторые ваши методы обучения, в целом упростить перемещение рабочей силы между нашими странами. Плюс, если вы хотите ресурсы, то разведка, разработка, добыча и доставка ресурсов за ваши деньги. И деньги за строительство моста мы делим пополам. Еще если все выгорит с изгнанием американцев, я хотел бы на одном из ваших дальних островков построить военно-морскую базу для Тихоокеанского флота. Это было ожидаемо, еще что-то. И окажите содействие в привлечении японских режиссеров, мультипликаторов, сценаристов, в общем, творческих людей. Что, а зачем вам они? Удивленно поговорил японец. Моя личная инициатива, хочу создать совместные медиакомпании, мультипликационные, кино и телестудии. Если привлечете Sony, было бы отлично. Предчувствие у меня, что в будущем возможно, японская мультипликация будет несколько более востребованной. А вместе с нами, есть все шансы добиться чего-то более впечатляющего. Чего-то, что возможно затмит Голливуд, а там кто знает, может даже Болливуд перещеголяем. Глава 43. Токио. Специальный район Тиода. Встреча с президентом закончилась хорошими результатами, внутренне Акихито был доволен и понимал, что президент Железняков затребовал не так уж и много. Хотя, было странно, все время после переговоров сложилось впечатление, будто русский президент знал намного больше. Уж больно его требования были точечные, странные. Император посмотрел на совместный план развития города грез, медийного кластера, который должен был расположиться на близ Владивостока. Помимо этого, они дальше обсуждали только уже детали, хоть это и заняло приличное количество времени, и лишь через 3 часа переговоры завершились. Русский правитель на фоне произошедших событий срочно собирался домой, а император никуда не торопился, все успеется. 12 часов спустя. Приемный зал императора. Среди всех залов для приемов японского императора, тот, который находится в самом сердце империи восходящего солнца, поражает своей минималистичностью и простотой. Нет никаких излишеств. Все элементы интерьера подобраны очень тщательно, чтобы неукоснительно подчиняться главной концепции зала, создать атмосферу тишины и гармонии. Стены зала отделаны дорогими породами дерева, каждый узор на них проработан до мельчайших деталей. Сами же стены изготовлены из бумаги, которая является тонким и изящным материалом, который создает ощущение легкости и скромности. Просторный зал для приемов был предназначен для большого количества гостей, которые должны были приходить сюда на важные совещания или встречи с правителем Японии. Если сейчас кто-то вошел в этот зал, их встречало бы множество министров, которые сидели перед императором, склонив головы, в знак повиновения перед высочайшим правителем своей страны. Их одежда была изготовлена из традиционного японского кимоно, которое, несмотря на свою простоту, создавало впечатление изысканности и элегантности. Дань уважения старине, все приходили на важный выход к императору в традиционных костюмах. Никто бы не осмелился прийти сюда в европейском костюме. Первым взял слово сам император. «Итак, мои министры и чиновники, я вас здесь собрал, чтобы узнать, все ли вы прочитали предварительную модель тайного соглашения с Россией. Во всяком случае, у вас было много времени, и я хочу услышать ваши замечания и предложения». Акихито, немного пошарив своими глазами по головам министров, остановил свой взгляд на премьер-министре. «Может, моему премьер-министру есть что сказать?» Услышав вопрос императора, премьер-министр, никак не выдав своих эмоций, начал спокойно говорить. «Ваше императорское величество, я и мы все всецело поддерживаем принятое вами решение, дружба с Россией в нынешнее время является правильным и рациональным, но разрешите задать вопросы по поводу некоторых пунктов, изложенных в тайном договоре. Говори, этот пункт касается покупки ресурсов у России. Мы ничего не имеем против, если вся разработка и добыча будет вестись на наши деньги, хоть и по итогу все будет принадлежать русским, главное, что нам нужно это ресурсы из русских недр, а русские предложили вполне приемлемые цены, они ниже рыночных, и наш бюджет позволяет нам подобные траты. Ближе к делу. Да, ваше величество, мы хотим знать, разумно ли совершать покупку ресурсов в наших национальных валютах, а не в долларах. Это может привлечь внимание Америки, а затем навлечь ее гнев. Понимаю ваши опасения, то, что вы говорите, действительно представляет немалую угрозу. Но это было одним из необходимых условий. Не примем мы этого условия, дальше переговоры зашли бы в тупик. А так все нормально, к тому же торговля в рублях и иенах начнется не скоро, пока проведут разведку, разработку, постройку инфраструктуры, так что это все не скоро. Есть еще вопросы? Последним своим словом император обозначил тему, закрытой для обсуждения. Дальше пошли вопросы уже не такого принципиального характера, и вскоре встреча завершилась. После встречи, когда последний министр уже выходил из зала, отвешивая поклоны императору, и дворце плавно закрылось, не прошло и секунды, как бумажная дверца снова открылась, и в помещение влетела красивая девушка с необычными синими глазами. Подойдя к трону императора на непозволительно близкое расстояние для простого человека, она уселась японскому властителю на колени и обняла мужчину за талию, как маленький ребенок. Внутри зала воцарилась тишина. Было только слышно девичье сопение в грудь мужчины. В такие минуты Акихито вспоминал прошлое, когда Саяко Тян была еще совсем малюткой и прибегала к своему отцу на работу, и также, приобняв его, сопела ему в бок. Годы прошли, отец постарел, дочку уже давно взрослая девушка, а привычка прибегать на работу к папе не поменялась. Как бы не хотелось растянуть эти тихие минуты, Акихито был очень занят, поэтому ему пришлось оборвать тишину первым. «Саяко, дочка, что случилось?» – спросил мужчина, приглаживая свою дочку за волосы. Отец слышал, помимо сопения, тихие всхлипы. «Папа, разреши мне поехать в Россию, хотя бы тайно, в составе нашей делегации». Услышав просьбу дочери, Акихито лишь глухо вздохнул. Он был в курсе внезапного бзика своей кровиночки относительно предполагаемого сына президента России, некоего Зарана. Молодой парень спас жизнь его дочке. А что еще нужно молодой девушке для того, чтобы влюбиться? К тому же, сам по себе герой-любовник был высоким, сильным и из хорошей семьи. Безусловно, девушки на него вешаются толпами. Но вот что странно, информации по сыну Железнякова в официальном поле почти не найти, и даже факт родства был установлен только с помощью спецслужб. Там подтвердили эту информацию, ссылаясь на американские источники, а данные с камер подтвердили поразительное внешнее сходство предполагаемого отца и сына. Интересный, конечно же, подход к информации у русского правителя, но в этом тоже есть свои плюсы. Акихито вздохнул и посмотрел на свою дочь, которая уже тихо спала. На ее щеке блестела одинокая слеза, и отец прошелся тыльной стороной своей ладони по ее щеке, чтобы вытереть ее. Такое нельзя пускать на самотек, надо послать дипломата с дополнительным пунктом в договоре. Пусть Железняков найдет этого зарана, даже если он ему не сын, они безусловно не чужие люди друг другу. Еще раз посмотрев на Саяка, Акихито тихо прошептал: «Все будет хорошо, дочка. Россия. Остров Сахалин». Я резко чихнул, стоя на краю скалы, обдуваемой всеми ветрами, которые приходили с обеих сторон, с Охотского и Японских морей. На краю обрыва, я вглядываюсь в волны моря, медленно, покорно накатывающиеся на берег. Чайки летают вдоль побережья, их крики смешиваются с звуком волн. Но мой взгляд направлен не только на море, я смотрю на огромный мост, связывающий остров Сахалин с остальной Россией. Этот мост, недавно построенный, впечатляет своими размерами и грандиозностью. Волны моря неугомонно бились об многострадальный русский бетон и такую же русскую сталь, но в отличие от морского прилива, мост остается непоколебимым. Я смотрю на его длину, винтовые тросы и сваи, на которых отдыхает огромный вес сооружения. Эти сваи уходят ввысь, словно они не только держат мост на своих плечах, но и поддерживают его над всем окружающим миром. Постройка этого моста – знаковое событие для России, да и для всего мира по большому счету. Наша страна снова становится сильнее и могущественнее, и этот мост – символ ее развития и прогресса, который сможет затронуть жизнь миллионов людей. Позади меня располагался городок местных строителей, сотни контейнерных домов, в которых жили инженеры и рабочие. Сегодня прошло их награждение, под камеры зачитывали речи и раздавали медали. В конце концов, люди должны чувствовать благодарность и внимание со стороны государства и общества. А этот Васильев молодец, хорошо справился с руководством, такого специалиста нельзя терять, хороший менеджер. И сразу видно, не жулик и не дурак, действительно радеет за свой край. Смешно даже вспоминать, как его счастливое лицо вдруг посерело, когда я его назначил руководить строительством второго моста. А когда я намекнул ему, что и дальше он мне пригодится, так и вовсе у мужика от счастья ноги подкосились. Но помимо шуток, Васильев действительно толковый руководитель. Сразу после моста надо его поставить руководить строительством приливной электростанции на Пинжинской губе. Проект уникальный, как ни посмотри. Думаю, он справится. Плюс, по ней пройдет будущая Ленско-Камчатская железнодорожная магистраль. От устья Лены до кончика Камчатского полуострова. Хватит Дальнему Востоку быть медвежьим углом России. Два этих проекта оживят весь регион. Электростанция запитает весь регион и его будущие города дешевым и экологичным электричеством, а магистраль повысит инфраструктурную доступность целого региона, как для России, так и для мира. По нехитрым расчетам Счетной палаты, это повысит рост валового внутреннего продукта страны еще на 5%. Надо еще поменять всю железнодорожную колею на острове, ведь раньше местная колея не соответствовала общефедеральным стандартам. В принципе, работы по замене начались еще до моего приезда сюда. Также прокладывались новые ветки к северу острова и его центру. Нужно максимально включать Сахалин в общерусское экономическое пространство. Столько еще дел, нужно все успеть и нигде не опоздать и не напортачить. Давненько эти места были без внимания, столько упущенных возможностей для экономики. Ну ничего, теперь и столица поближе, считай на одном континенте с этими местами. И переезд студии во Владивосток поможет общему делу. Теперь под моим пристальным приглядом эти места засияют так, что все нашли недоброжелатели ослепнут. Разъединенное королевство Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Порт Мидлсбро. Территория непризнанной Нортумбрской народной республики. Это был самый обыкновенный английский провинциальный город, не слишком мелкий, чтобы о нем никто не знал в Лондоне, но и не слишком большой, чтобы о нем кто-то знал в Париже или Москве. С населением свыше 100 тысяч человек, это был местный региональный центр, где в основном жили рабочие, шахтеры и портовые служащие. Поэтому не было ничего удивительного в том, что когда по всей стране вспыхнули беспорядки, а в национальных королевствах Шотландии, Уэльса и Корнуолла начались кровопролитные бои, местные восстания и беспорядки приобрели социалистический, а в некоторых местах даже коммунистический характер. Английские рабочие и шахтеры, никогда не читавшие Маркса и Энгельса, но изрядно уставшие от десятилетия бесчинств Маргарет Тэтчер, только и искали шанса восстать из-под гнета Лондона. По всей Северной Англии простые люди, подгоняемые агитаторами, которые появились неизвестно откуда, начали брать власть в свои мозолистые руки, разоружать полицию и армейские гарнизоны. По всей Великобритании вспыхнули парады суверенитетов. Свою независимость объявили помимо Мидлсбро еще Ливерпуль, Манчестер, Бирмингем, Ланкастер, Йорк, Ньюкасл. Все шахтеры севера восстали и затем объединились в Североанглийскую Советскую Конфедерацию со столицей в Манчестере. Страну все больше охватывала лихорадка, и по всей территории шли беспорядочные бои с правительственными войсками, которые тоже не желали сдаваться. Для молодого советского государства победа в таких столкновениях стоила больших усилий. Необученные, но упорные в своей борьбе за счастливое будущее своих детей, рабочие и шахтеры побеждали обученных солдат, платя за это дорогую цену, расплачиваясь своими жизнями. Каждый день сотни рабочих умирали под пулями британских военных, платя собакам лондонского режима той же монетой. Тем не менее, несмотря на всю ярость и праведное сопротивление, простые рабочие понимали, что же будет с ними в будущем, когда правительство придет в себя и, собравшись, ударит по-настоящему. Опасность была вполне реальной, и решение было найдено лидерами народных республик, несмотря на то, что в новоявленных агитаторах никто не знал, откуда они пришли, но они быстро сумели захватить власть в молодой республике. Понимая вред подобной штурмовщины, они нашли единственно правильное решение. Они обратились за помощью к международному сообществу, в лице Российской Федерации. Кстати говоря, так же поступили и другие восставшие осколки Великобритании. После подобного положительный ответ Электрограда не заставил себя ждать. В считанные дни русские отреагировали поставками оружия в порты, подконтрольные повстанцам. Помимо оружия, шла гуманитарная помощь и, самое главное, на место прибыли военные советники и специалисты. Это все изменило ситуацию на поле боя в пользу повстанцев. Теперь англичане очень часто сталкивались не с рабочим ополчением, а с профессиональными солдатами, экипированными по последнему слову техники. Конкретно те русские военные, которые были включены в добровольческий корпус, не были снаряжены по новым стандартам федеральных сил, то есть силовым скафандром с системой самообеспечения. Министерство обороны, боясь утечки технологий раньше времени, снабдило солдат старыми бронекостюмами, стоявшими на вооружении экспериментальных дивизий, еще до пятидневной войны. Этого было достаточно, чтобы во время стычек побеждать английских солдат без особых потерь. Образ русского солдата окончательно засиял в голове западного человека в совершенно новой стезе. Теперь это не был оборванный срочник, в безразмерном бушлате, и сжимающий в руках раздолбанный автомат Калашникова, а ветеран уже не маленького списка конфликтов, в новенькой экипировке, убивающий врагов весьма умело, а местами даже играючи. Приход такой армии, хоть и в ограниченном объеме, поменял ситуацию. Причем официально считалось, что бойцы охраняют гуманитарные караваны, или вовсе числились как добровольцы в рядах республиканских войск. Так что английское правительство, хоть и жаловалось, но юридически ничего нельзя было поделать. Даже увеличение трупов английских солдат мало что могли им дать в плане доказательств. Ведь каждый удачный рейд в тылы английских войск брали на себя рабочие ополченцы. Лондону на это оставалось скрежетать зубами. При таких раскладах пятая статья НАТО не работала, а русские войска выступали тут в качестве миротворческих сил. Впрочем, даже если получилось бы во всем обвинить русских, было очевидно, что никто бы не стал открыто воевать с Россией, так что помощь Российской Федерации была очень кстати. В обмен русские имели серьезное влияние на территории мятежных королевств и республик, и их полномочия были весьма обширными. Так русские за первые дни конфликта, при активной поддержке местных властей, вывозили дорогостоящее промышленное оборудование, предметы искусства, ценных специалистов, не желавших находиться в зоне боевых действий. Но местные, смотря на это, не роптали. Да некоторые были недовольны, но большинство были даже благодарны русским, и считали это приемлемой оплатой за оказанные услуги. Все понимали, что если бы не помощь русских, то правительственные войска раздавили бы их, а так снабженные русским оружием, при поддержке русских солдат, английские шахтеры могли рассчитывать на отстаивание своей независимости, в данный момент это было куда ценнее. В скором будущем должны будут прибыть противовоздушные системы и русские добровольческие эскадрильи. Это было очень кстати, потому что правительственные силы с каждым днем все чаще применяли самолеты, боевые вертолеты и беспилотные летающие аппараты. Во всяком случае конфликт только сильнее разгорался изо дня в день. Глава 44. Федерация. Электроград. Правительственный район. Я сидел в зале для совещаний, находящемся в новом доме правительства Российской Федерации в новой столице, в активно растущем Электрограде. Само помещение имело футуристический стиль, не похожий на классические помпезные кремлевские залы, подавляющими своим богатством. Гладкие, стеклянные стены, хромированная отделка и мягкие кресла с белыми подушками придавали залу современный и элегантный вид. После встречи с министрами и влиятельными лицами Российской Федерации, я отдыхал в удобном кресле, в глубине зала, и прогонял в голове все произошедшие. Оставшись наедине со своими мыслями, я разглядывал зал и наслаждался видом из окна. За окнами зеленели деревья парков и скверов, выполняя функцию городской легких. Вдали блестели небоскребы делового центра, символизирующие бурный экономический рост в стране. Я был уверен, что здесь принимать решения и обсуждать стратегии для будущего страны было намного проще и приятнее, нежели в тесных и душных офисах старых правительственных зданий Кремля. В новом доме правительства я чувствовал себя вполне комфортно, можно сконцентрироваться на главном, нужных и правильных действиях для нашей Родины. Интересно, что чувствовал Александр Македонский, когда жил и работал в Александрии Египетской. Я услышал стук в двери, и секретарь-референт вошел в комнату, держа чашку черного чая. Он поставил ее на мой стол и быстро вышел. Я взял чашку и поднес ее к губам, чтобы охладить горячую жидкость. Таежный чай с лесными ягодами. Еще один плюс нахождения столицы в Сибири – витамины и всякие полезности, которые дает тайга, в шаговой доступности. Главное, развернувшейся промышленностью не похерить экологию, и хоть я об этом заранее побеспокоился, используя на производствах новейшие технологии, с минимумом выбросов, все равно боязно за русскую природу. Это ведь дело такое, один раз загубишь, потом замучаешься восстанавливать. Кстати, о производстве. Прошедшее заседание прошло, конечно, очень продуктивно. Ставился вопрос о судьбе социалистических предприятий, оставшихся после распада Союза, в том числе колхозов и совхозов. Этот вопрос был острый и болезненный, поскольку касался значительной части сельского населения России. Миллионы русских крестьян, веками кормивших и содержавших на своих плечах всю страну. В прошлом году нам удалось закрыть продовольственный дефицит при слаженных действиях Министерства финансов, экономики и сельского хозяйства. Эти ведомства смогли помочь крупным фермерствам, и несмотря на их малое число, правительство, насытив их дешевыми кредитами и арендовав сельскохозяйственную технику за бесценок, провела успешную посевную. Это была блестяще проведенная работа, но так дальше не могло продолжаться. Подобная штурмовщина рано или поздно приведет к сбою, да и фермеры могут со временем начать диктовать государству цены на продовольствие. В такой ситуации первыми пострадают города, а следовательно, промышленность, которая являлась неотъемлемой частью городов. Оптимальным решением было бы вернуться к старым коллективным хозяйствам на русской деревне, ведь их количество все еще впечатляюще, а русский крестьянин всегда хорошо чувствовал себя именно в таких коллективах. Кроме того, климат и почва России всегда были сложными, поэтому для успешного хозяйствования необходимо было объединяться и помогать друг другу. Крестьяне-индивидуалисты на Руси все вымерли, наверное, еще в самом начале, когда эти земли начали заселяться людьми, поэтому народ начал создавать большие общины с коллективными хозяйствованием. Именно этот принцип был наиболее действенным способом кормить страну, вплоть до столыпинских земельных реформ, до тех самых реформ, которые были рассчитаны на выделение слоя сильных и богатых фермеров-индивидуалистов. Причем увеличение их численности за счет освоения Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Можно сказать, что это был разумный шаг, поскольку определенная часть крестьянства становились все более индивидуалистичной. Впрочем, большая часть все так же старалась жить по старым укладам. Затем наступила эпоха сталинской коллективизации, в ходе которой люди снова объединялись в общины, чтобы прокормить строящуюся советскую Россию и ее грандиозные проекты. Эти общины, помимо совхозов, также известные как артели на полях, принадлежали пайщикам и не были государственными. Несмотря на это, система хозяйствования внутри общин была эффективной, и благодаря ей самостоятельное производство сельхозпродукции на территории страны было на высоком уровне. Это доказала Великая Отечественная война. Несмотря на потерю обширных черноземных регионов Украины и Кубани, нечерноземная русская земля смогла прокормить страну, да с мучениями, да большим трудом, но смогла. В современных условиях коллективное хозяйство на русской деревне было бы разумным решением, поскольку такая система по-прежнему будет действенной и поможет обеспечить производство достаточного количества сельхозпродукции для страны, а главное, поставки продовольствия стали бы стабильными и регулярными. Плюсом к решению о поддержке коллективных хозяйств может быть поощрение мелких фермерских хозяйств, особенно на юге России и Сибири. В конце концов, важно не только количество еды, которое мы можем вырастить, но и развитие сельских территорий в России. Люди, живущие в деревнях и на селе, должны видеть и знать, что на них не наплевали и что их не оставили на произвол судьбы. В поддержку крестьянам было принято решение о формировании моторно-тракторных станций, в которых колхозы или индивидуальный фермер мог заказать услугу вспашки поля или иную работу, которую могла сделать сельскохозяйственная техника. Зачем покупать технику, если государство могло предоставить эту технику в аренду вместе с специалистами, там же проводит ремонт и обслуживание техники. Это экономило огромные деньги для фермеров и коллективных хозяйств. В дальнейшем эти сэкономленные средства могли идти на улучшение жилищных условий, развитие сельской инфраструктуры, повышение зарплат для работников. Но это все на ближайшее будущее, а пока на селе не было денег, поэтому первым делом были выделены средства для капитального ремонта на селе и восстановления разрушенной инфраструктуры. Этим летом на селе также должна пройти кампания по организации массового количества артелей. С той же целью в скором времени по всем центральным каналам должна выйти популяризаторская передача про золотодобывающие артели в Сибири и на Дальнем Востоке, и подробно рассказывать, как артели это здоров, замечательно и как можно много денег заработать в артелях. Думаю, за счет жадности, люди быстро начнут интересоваться насчет коллективных хозяйств. Если все выгорит, то это повысит занятость на селе, а это главный эффект, которого я добиваюсь. Отсутствие работы – главная проблема современной русской деревни, отсюда растут и две другие ее беды. Это пьянство и отток населения в поисках работы. Артели также со времен повысит товарное разнообразие внутри страны. Я, конечно, буду создавать крупные предприятия в будущем, но очевидно, что маленькие коллективные хозяйства на местах лучше с этим справятся, как бы дополняя более крупные предприятия, закрывая более мелкие дыры в потреблении. В конце концов, что-то подобное сделал Китай, оставив в стране государственную собственность и коллективную, с оговорками, конечно, но все же, то же самое и нам нужно сделать, только за гораздо более короткий срок. Нью-Йорк, новостная студия одного крупного телеканала, ведущий. Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня мы обсуждаем новости о постройке так называемого мегамоста на Дальнем Востоке России. Сегодня у нас в гостях известный политолог Джон Доу. Здравствуйте, Джон, как вы относитесь к этому проекту? Политолог. Здравствуйте, Майкл. Я думаю, что это невероятно интересный проект. Россия, как в старые добрые времена, продемонстрировала свою способность строить крупные объекты быстро и эффективно. И я хочу подчеркнуть правильность того, что Россия перешла на капиталистические рельсы. Такие стройки ясно показывают, что наша помощь после развала Союза пошла русским только впрок. Ведущий. Да, это действительно впечатляюще. Однако, мне кажется, качество строительства вызывает некоторые опасения. Как вы думаете, насколько прочным будет этот мост? Не развалится ли он, как Советский Союз? Политолог. Сложно сказать. Мы еще не видели конечный результат. Однако, думаю, что Россия уделяет достаточно внимания безопасности и надежности таких объектов. Ведущий. Но учитывая экстремальные условия на Дальнем Востоке и частые землетрясения, не могут ли быть некоторые проблемы в будущем? Политолог. Это возможно. Однако, я думаю, что продвинутое техническое и строительное оборудование, задействованное в этом проекте, помогут обеспечить прочность моста. Ведущий. Я надеюсь, что так и будет. Но все же, кто-то может задаться вопросом, Стоили ли такие большие инвестиции в постройку этого моста? Политолог. Согласен, это вопрос, на который нет однозначного ответа. Однако, я думаю, что проект имеет большое значение для экономики и развития региона, и может принести пользу в долгосрочной перспективе. Ведущий. Понятно. Ну, объективно смотря на этот проект, можно сделать вывод, что Россия знает, как быстро и эффективно строить крупные объекты, независимо от технологических особенностей и географических условий. Дальше беседа перетекает в более расслабленную фазу, во время которой между шутками и разговорами на отвлеченные темы, трудно уловить сути. Затем слово за слово, диалог снова перетекает к теме России. Ведущий спрашивает политолога, не использовали ли русские заключенных в процессе строительства моста, так как он говорит, русские любят так делать. Политолог отвечает, что на данный момент нет конкретных данных об использовании заключенных в строительстве этого моста. Однако он отмечает, что такая практика в прошлом была распространена в России и вызывает возможные нарушения прав человека. В то же время, политолог заключает, что на данный момент нет достаточных доказательств, чтобы говорить об использовании заключенных в строительстве моста на Сахалине. Услышав ответ политолога, что на данный момент нет конкретных данных об использовании заключенных в строительстве моста на Сахалине, ведущий задает следующий вопрос. Но если подтвердятся слухи об использовании труда заключенных, то возможно ли вести против России санкции? Политолог отвечает, что если фактически будет подтверждено использование заключенных в строительстве моста, то это, безусловно, нарушение прав человека, что может спровоцировать международную реакцию в виде санкций против России. Тем не менее, политолог подчеркивает, что прежде чем принимать любые меры, следует установить фактические обстоятельства и выяснить, соблюдались ли права заключенных, а также учитывать, что любое решение о санкциях должно быть пропорциональным и не должно создавать значительного экономического ущерба для страны. Затем беседа зашла о других новостях из России. Например, вторая тема по популярности – это перенос столицы. Услышав вопрос ведущего о мнении насчет переноса столицы России в Сибири показанных фотографиях, политолог отметил, что такой перенос может иметь определенные преимущества. Во-первых, это позволит развивать регионы, которые ранее были отсталыми. Во-вторых, это может помочь снизить загруженность Москвы и решить многие социально-экономические проблемы. Однако, политолог предположил, что такой перенос может вызвать определенные сложности из-за необходимости построения новых инфраструктурных объектов, а также привыкания к новым условиям жизни. Он также отметил, что фотографии показывают очень красивый город, напоминающий Нью-Йорк, Лондон и Париж. Однако, чтобы оценить перспективы такого переезда, нужно учитывать реальные экономические и общественные факторы. Ведущий улыбается, отмечая, что фотографии очень впечатляющие, и добавляет, что перенос столицы России в Сибирь – это в любом случае интересная и важная тема, которая заслуживает внимания. Глава 45. Соединенные Штаты Америки. Вашингтон. Округ Колумбия. Презентабельный джентльмен зрелого возраста с красиво зачесанными волосами и тонкими очками – внимательно читал отчет. На первый взгляд все было спокойно. Он сидел в офисном кресле, держа лист бумаги в руке и склонив голову над ним. Но когда он дочитал до середины листа, его лицо вдруг раскраснелось, а глаза расширились в приступе гнева. Без предупреждения, он встал из своего кресла и начал сносить с шикарного стола все, что там было. Стаканы с карандашами, футляры с письменными принадлежностями, телефонный аппарат, а даже и дисплей монитора – все летело на пол с громким хлопком. Охранники, находившиеся за дверью, запаниковали, но не решались войти в кабинет. В этот момент мужчина начал материться хуже, чем портовый рабочий, что еще больше усилило страх бодигардов. «Как это возможно?» – прокричал он, заговариваясь. «Это все ложь. Все наши усилия пропали даром. Такой вид зрелища можно назвать полярностью настроения». Однако уже через пару минут мужчина остыл, позвав одного из сотрудников. Мужчина вновь стал вежливым и корректным. «Стив, пригласи моего заместителя, в конференц-зал, я там его жду через 10 минут, и кстати пусть кто-нибудь приберет здесь». «Слушаюсь, сэр». Через 8 минут, конференц-зал. Постучав в дверь, в комнату вошел мужчина средних лет, в костюме оливкового цвета и с рыжей шевелюрой на голове. Хозяин конференц-зала сидел у стола на одном конце комнаты, помимо него в помещении никого не было. Мужчина указал гостю рукой на кресло напротив себя, ничего не говоря. Гость правильно понял жест и аккуратно уселся на кресло. Хозяин помещения кинул на стол перед гостем некий отчет. Читал? Да, сэр. Зная содержание доклада, мужчина вздохнул. Насколько это все правда? Ну, насколько я знаю. Была проведена перекрестная проверка информации на достоверность, причем несколько раз. Ошибки быть не может. Чертовы русские, ну почему им спокойно не сидится? От нахлынувших эмоций мужчина достал из серебряного портсигара дорогую сигарету и через мгновение задымил ею. Ну, доказательства лишь косвенные, возможно, все это просто совпадение. Возможно, ты прав. Но даже если это совпадение, ты понимаешь, чем это нам грозит? Конечно, сэр, если русские установят для своего рубля статус резервной валюты, это сильно их укрепит. Вот именно. А то, что они делают сейчас в Британии и Японии, именно это и напоминает. Финансовые операции в рублях ни к чему хорошему нас не приведут. Так вот что, пора их вышвырнуть из нашей зоны влияния. Займись Японией, что-то япошки стали много себе позволять. Свергнем местное правительство, это для начала, а там и пару намеков императору подкинем. А Британией я сам займусь. Для начала надо будет сделать заявление на Совете Безопасности ООН и вояк наших поторопить с введением войск в Англию. Все, приступаем, а отчет засылай наверх, пусть Клинтон зачитается. Директор ЦРУ, докурив сигарету, вышел из зала и, бодро чеканя шаг, пошел раздавать указания. Федерация, окрестности Электрограда. Подземный комплекс НАУК. Я шел по подземному коридору научного комплекса, в сопровождении ученых и военных чиновников. Несмотря на хорошую освещенность, за плечами чувствовалась темная и угрожающая обстановка. Бетонные стены, покрытые мрачной текстурой, напоминали даже не коридоры, а скорее темную траншею. Свет светильников создавал зловещую игру теней и контуров, словно призраки охраняли этот комплекс. С каждым метром становилось ясно, что научный комплекс был защищен на все 100%. Везде висели камеры видеонаблюдения и крепко закрепленные гнезда автоматических пулеметов. Каждые несколько сотен метров находились посты охраны, закрытые металлическими рамами и украшенные устрашающими знаками о запрете доступа. Каменная стена, покрытая краской, являла собой единое твердое тело, способнее в случае чего похоронить нежелательных гостей. Еще недолго оставалось продолжать путь вместе с группой ученых. Они постоянно затрагивали какие-то темы и деловые вопросы, но я старался сосредоточиться на самом важном, не отвлекаясь на детали. Мы медленно шли вперед, всегда будучи настороже. Комплекс оставлял крайне неоднозначные впечатления, словно мы не просто проходили по длинному коридору, а проникали в самое сердце мощного укрепления. Наконец, дойдя до нужного нам поворота, мы свернули, и пройдя через еще один пост охраны, на этот раз более укрепленный, зашли в небольшой предбанник камеры. За бронированным окном сидел заключенный, некий зимний солдат, один из подручных Дрикова. «Иван Антонович, ну как он?» — спросил я, прислонив голову к стеклу, и смотря на замысловатые физические упражнения, которые проделывал этот зимний солдат. «Надо же, однорукий, а какие финты выделывает, пижон!» «Ну что я могу сказать, Владислав Николаевич?» — рядом со мной встал Ванка, заслоняя стекло своей грузной фигурой. «Первое, он безопасен. Даже так, с чего вы взяли?» «Красногвардеец мне сказал, что задержание этого паренька было, скажем так, хлопотным. Не было похоже, чтобы он сдавался. И да и нет. Дело в том, что все это происходило против его воли. Мои специалисты смогли выявить мощный ментальный отпечаток на его подсознании. Иными словами, он был как зомби. А так сам по себе он нормальный парень, все осознает и раскаивается в содеянном. Хотя, как по мне, раскаиваться ему ни в чем, он сам жертва». Закончив диалог, Ванка по своему обыкновению достал зубочистку из кармана и, пригубив ее, стал жевать. «Понятно. Он готов сотрудничать? Да вполне. Домой он все равно не хочет. Мы ему рассказали, какой сейчас год. Естественно, это немного его шокировало. Оказывается, ему где-то 70 лет, так что возвращаться ему фактически некуда, все родственники умерли. Поэтому он решил остаться у нас, как он сказал. Вы вроде хорошие парни, так что помогу вам. Интересно, так много лет, а выглядит неплохо, даже слишком, сыворотка суперсолдата, или еще какая дрянь, в точку, одна из модификаций формулы Эрскина, менее удачная, чем оригинальный состав, но тоже неплохая. Ее можно использовать, Посмотрим, я послал образцы его крови нашим химикам и биологам. Петр Георгиевич, у вас какие-нибудь замечания или предложения по данному поводу? Не случайно же вы со мной пошли? Услышав мои слова, вперед вышел министр обороны Лушев. Да, Владислав Николаевич, собственно, я хотел бы взять этого паренька на поруки и включить в отряд специального назначения, вместе с Беловым и Шестаковым. Конечно, после проверок и испытательного срока. Услышав предложение министра, я повернул голову к Ванко, вопросительно изогнув бровь. Иван Антонович, вы у нас ученый, как смотрите на подобную инициативу? Почему нет, серьезных препятствий я не вижу. Сам по себе пациент здоров, в том числе и психически тоже. А насчет его честности, и по поводу службы, я в нем не сомневаюсь. Понятно. Давайте тогда его для начала на испытательный срок, а там видно будет. На следующий день. Федерация. Пригород Электрограда. Утро на окраине новой федеральной столицы началось необыкновенно ярким и красивым. Солнце, оповещая мир о начале нового дня, своими лучами касалось крыши мансард двухэтажных домов частного сектора и подстриженного газона, что делало вид коттеджного поселка еще более привлекательным. Рядом с жилым комплексом расстилался красивый таежный пейзаж. Смешиваясь с ароматами свежей травы и цветов, на заднем дворе дома можно было услышать пение птиц, которые весело щебетали в ветвях деревьев. В одном из домов коттеджного поселка просыпалась семья из 4 человек, отца, матери и 2 дочек. Очаровательная младшая из дочерей, кудрявые волосы которой сверкали на солнце, юркала по комнате, медленно просыпаясь. Ее старшая сестра, давно вернувшая с пробежки вместе с отцом, недовольно что-то бурча про себя, собирала мягкие игрушки и книги, разбросанные по полу. В то же время, на кухне мама, известная своими кулинарными навыками, готовила завтрак. Аромат свежих булочек и кофе заполнял комнату, и весь дом наполнялся уютом, как будто даже стены этого дома усердно старались создать теплую и радушную атмосферу для душевного благополучия всех своих обитателей.